И никто никому слова не сказал. Разошлись мы в разные стороны. А через полмесяца явился я к Марии за приговором. Она посадила меня за стол, чаем стала поить. Все я передумала, Анисим, на много рядов. Любила тебя я, сам знаешь как. Цепная собака от злости задыхается, а я так от любви. Но высохло все во мне, как вода в речке. Я еще раз перерыла весь сухой песок. Может, думаю, где мочежинка присыпана, может, где хоть влажный чуточку песок этот? Нет. И не знаю, со слезами ли вытекла эта любовь там в лесу, под Петров день, медведь ли ее сломал. А может, ушла она, как вода сквозь песок, чтобы не быть купленной за твою мельницу? Встала Марья, взяла дочку на руки, прижала ее к груди и прошептала. Как ты не мог понять тогда? Любовь не продается, не покупается, и силой не возьмешь ее. Она даром отдается. Я еще подожду, Марья, может, позже взмолился я. Жди, только вряд ли. Ведь и так два раза уже перерывала песок я, а с годами и берега обваливаются, потом и совсем не угадать, где речка текла. И вдруг старик заплакал, нисколько не стесняясь своих слез. Из его мутных глаз выкатывались одна за другой прозрачные, кристально чистые слезинки. И чистота их казалась Петру Ивановичу странной, необычной. Ведь из этих старческих глаз думалось почему-то ему, и слезы должны были течь, такие же старческие, мутноватые. Но тут же он подумал, что слезы человеческие всегда, видимо, чистые и прозрачные, как родниковая водичка, потому что на них расходуется то лучшее и светлое, что есть в человеке. Он тоже проглотил тяжелый комок. А старик вытер согнутым пальцем глаза и продолжал. «Вышел я от Марьи, и солнца не вижу. Что делать? Пить, как пил?» Марья на прощание мне совет дала. Устраивай, мол, жизнь все-таки свою как-нибудь. В артель обязательно вступай. Я ведь еще единоличник был. Почему? А черт его знает. Чего скрывать? С колчаковцами пил и с партизанами пил. Не знаю, по что не прихлопнули меня те или другие. Или рукой махнули, пьяница, мол, беспросыпный. Вишь, как бывает в судьбе. Приплелся я от Марьи домой. Налил полный стакан водки, подержал в руке и швырнул под порог, и бутылку швырнул. Да так, что жалобный стекольный звон дня четыре в ушах стоял. На пятый день пришел в себя. Пришел от мысли, ведь Филька Меньшиков не остановится, порешит где-нибудь Марью, беречь надо ее. И стал я беречь ее. За каждым шагом ее следил, знал, когда она встает, куда идет по артельным делам, когда ляжет вечером спать и куда в первую очередь утром пойдет. Все я знал, да не уберег. Глаза Анисима снова повлажнели, и он торопливо махнул рукой. «Я говорил, хмель-то в голову рассказчика ударит, ты уж прости, не могу больше». Дальнейшее я вроде знаю, рассказывал как-то Захар. Спасибо, Анисим Семенович. Вот такая она и была, Марья. На другую весну посадил я маленький осокорик на ее могиле. Расселена там большая, глубокая, примется, думаю, и принялся. Я все боялся, что ветер либо ребятишки поломают. Да нет. От ветра стебелечек тряпочкой привязал к колышку, а ходить туда не то что дети, взрослые боялись в ту пору. Один Захарка похаживал только. Анисим задумался, будто припоминая, все ли рассказал, не пропустил ли чего, и закончил. Вот так. А ты сам уж сообрази, что тут про нее, что про меня. Про меня-то можно и откинуть, а про Марью запомни. Ну, ладно, побегу гляну, как коровёшки.